Глава 19. Темнота за окнами казалась кромешной. Налетавший с моря ветер завывал в печных трубах. Первые горошины мокрого снега растекались по стеклам. В Тернане сменилось время года. Поняла это с утра, когда распахнула ставни и увидела пушок инея на камнях. Осень потеснила зима. К полудню она, впрочем, отступила, но набиравший силу северо-восточный ветер нагонял все новые сизые тучи, которые к ночи обрушились на Страй. «Ну и холод!» Роберт потер ладонь о ладонь и подвинул кресло ближе к огню. «Даже не знаю, когда мы задоберемся. К утру месиво замерзнет, на моторной карете не доедешь». Улыбнулась. «Ну, у вас есть крылья?» «Мы, я и двое мужчин, собрались в гостиной за рюмкой вишневой наливки. Арсуна давно легла, у нее еще до ужина разболелась голова. Возраст!» — уходя, извинилась она. «Чем ты старше, тем острее реагируешь на капризы природы». Я бы назвала ситуацию пикантной, но в воздухе отсутствовал даже намек на флирт. Мрачный Эдвин и вовсе в беседе не участвовал, уселся в стороне с книгой в руке, изредка наполняя рюмку бордовой жидкостью. Роберт отдувался за двоих, но вяло. Мое общество тяготило обоих, но если причины поведения лорда лежали на поверхности, то его кузен удивил. Я же притворялась, что все в порядке, и пристально следила за обоими. «Крылья!» — Роберт горько усмехнулся, будто я сморозила несусветную глупость. «Но я своими глазами видела. Что-то не так?» «Все так, но, впрочем, неважно». Роберт прибедняется. Он отлично летает. Не отрываясь от чтения, подал голос Эдвин. «Способен сделать мертвую петлю при боковом ветре». «Спасибо, кузен. Но поздно расхваливать меня перед гостей». Огонь внутри голубых глаз опалил собеседника. «Ты изрядно вывалил меня в грязи, ничего не исправишь». «Твое дело». Эдвин захлопнул книгу и обернулся к нам. Только вот смотрел он на меня, а не на кузена. «Милорд?» На всякий случай поставила рюмку на каминную полку и положила руку на кочергу. Не ахти какое оружие, но все лучше, чем сойтись с ним в рукопашную. «Слышал, вы снова ездили в город». Он выделил голосом слово «снова». «Да», — мигом ощетинилась в ответ. «Разве это запрещено?» «Нет. Вас видели возле почтамта. Волоски на руках встали дыбом, но я умела держать удар». «Совершенно верно. Отправила пару писем». «Кому?» «Я обязана отвечать?» «Нет. Но в свете некоторых событий... Мне крайне интересны любые ваши занятия. Слишком уж часто вы наведываетесь в Лайдоу, встречаетесь с подозрительными людьми». Эдвин поднялся и положил книгу на столик подле рюмки. «У вас есть задание от газеты?» В голове промелькнуло «знает». Но я не спешила признаваться. Фыркнув, демонстративно отпустила кочергу и заняла свободное кресло, не забыв прихватить рюмку на стойке. «Какой газеты?» Нахмурившись, заволновался Роберт. Отблески пламени и игра теней на краткий миг слепили из его лица чье-то другое, но я не успела зафиксировать в мозгу сходство. «Самой обычной, бульварной». Эдвин остановился возле моего кресла, фамильярно оперся бедром о подлокотник в опасной близости от моей руки. Стоило большого труда сохранить самообладание, не поперхнуться настойкой. При иных обстоятельствах... Бездна. Эдвин Алари и не думал меня совращать. В его заледеневших глазах не выжило бы даже драконье пламя. «Тогда...» — смочила слюной пересохший рот. «Тогда он надумал меня убить и взять в подельники Роберта. Лицемер. Провел меня, не воспользовался случаем в бухте, чтобы усыпить мою бдительность. Что, если и тетушка в курсе?» Поэтому и сидит в своей комнате, ждет, пока хладный труп журналистки скинут со скалы в море. Я круглая дура, по очереди подозревала каждого, тогда как виновны все трое. Ударит или свернет шею. Однако Эдвин предпочел наклониться и поворошить поленья в камине. «Расследуете смерть моего дяди?» Медленно выпрямившись, Он перехватил мой напряженный взгляд, заметил неестественность в позе. О да, я с успехом заменила бы одну из стен, настолько затвердели мышцы. «Газета? Смерть дяди?» Роберт замахал руками, словно отгонял от себя рой мух. «Ничего не понимаю, объясните». «Пусть она», — кивок на меня, — «объяснит». «Не далее, как 3 дня назад, госпожа Грыльчик обвинила меня в убийстве». С трудом разомкнула губы в улыбке и расслабила спину. «Боюсь, милорд меня неправильно понял. Речь шла о написании главы». «Да все я прекрасно понял. Имейте смелость признаться, госпожа Грыльчик. На кого вы работаете?» Его лицо внезапно оказалось в опасной близости от моего. Руки легли на плечи, будто намекая. Один неверный ответ, и сломанная шея обеспечена. Однако трусость никогда не относилась к моим недостаткам. «Ну, знаете...» Рискуя вызвать приступ высочайшего гнева, оттолкнула Эдвина, поднялась. Глаза метали громы и молнии не хуже драконов. «За такое вызывают на дуэль!» «Вы не дворянка», — покачал головой лорд и опустился на мое место. От подобного нахальства перехватило дух. «Что?» — насмешливо поинтересовался Эдвин, наблюдая за тем, как я безрезультатно пытаюсь обратить эмоции в предложение. «Хотите сообщить о своем немедленном отъезде?» «Не дождетесь. В подобных обстоятельствах я оставляла вежливость за дверью. «А вы с характером», — одобрительно кивнул Эдвин. «Скорее с головой на плечах. Если ваш кузен не желает летать в такую погоду, я тем более не отважусь идти пешком. Останусь здесь, буду греться у огня, пить наливку». Подобрав юбку, опустилась на пол перед каминной решеткой. «Осторожнее!» — Роберт метнулся, чтобы отклонить мою голову. Сквозь тепло его ладони на затылке ощутила жар пламени. «Вы едва не лишились волос!» Он укоризненно покачал головой и, скрестив ноги, уселся рядом со мной. Получилась этакая группа протеста. «Полы холодные. Не желаю, чтобы вы заболели, госпожа Грыльчик». Эдвин наклонился, одним движением поставил меня на ноги. «Кресло я вам тоже уступаю. Взамен хочу услышать, кто еще и сколько вам платит». Взвесив «за» и «против», поделилась крупицами правды. «Моя редакция? Я пишу репортаж из жизни драконов». С удовольствием опустилась в нагретое кресло. За пару минут на полу моя нижняя часть тела по температуре сравнялась с ветром за окном. «Я хочу это почитать». Кто бы сомневался. «Вычеркните все, что сочту неприемлемым». «Разумеется, милорд, но репортаж на редкость скучный. Я надеялась оживить его обстоятельствами смерти лорда Адриана, но не судьба». «Не судьба», — эхом отозвался Эдвин и залпом выпил целую рюмку настойки. «Спокойной ночи, госпожа Грыльчик». Подхватив книгу, лорд покинул гостиную. Мы с Робертом остались одни. Он по-прежнему сидел у моих ног. Жар драконьего тела никакие сквозняки не брали. «Там и про меня есть?» — спустя целую вечность сухо спросил дракон. Роберт смотрел прямо перед собой на подрагивающее пламя. Пальцы его едва заметно сгибались и разгибались в ритме огненного танца. «Да, но я не раскрывала имен». «Кто тот господин, с которым вы ходили на проклятое кладбище?» Одно из поленьев полностью прогорело, в гостиной стало заметно теплее. Совсем не того вопроса я ожидала. Роберт сумел застать меня врасплох. «Какой господин?» Лихорадочно припомнила, кто мог видеть нас с Леонтием. «Мортимер? Вряд ли, не такой он человек, простите, полукровка, чтобы шпионить. Но ведь больше некому, по дороге мы никого не встретили». «Чью же могилу вы искали?» Роберт повернулся ко мне. Меня поразила резкая перемена в его лице, заострившиеся скулы, сузившиеся глаза. Разыгравшееся воображение дорисовало за его спиной вторую тень, чужую, не похожую на тень Роберта. Оторвавшись от стены, она черной струйкой устремилась в дымоход. Пальцы окоченели, хотела, но не могла пошевелить ими. Взгляд приковала топка камина, где еще витал едва заметный дымок. Или это коптили поленья? «Адриана», — проскрипела в ответ. Горжусь собой, даже в таком состоянии умела врать. Так его развеяли над морем. Разве вы не знаете, драконов сжигают? Роберт стал прежним. Или он и не переставал быть таким, просто расшалившиеся нервы сотворили из него монстра. По-моему, вам нужно выпить, Бажена. Дракон насильно вложил рюмку в мои бледные пальцы. «У, да вы замерзли! Он поспешил согреть мои ладони, пару раз поцеловал. «Гордись, Бася, когда еще твои руки облобызает дракон. Только вот радости я не испытывала, практически ничего не чувствовала, словно из меня вытащили душу». Помогла настойка. Морок улетучился, а вместе с ним — страх. «Тирнан для Азольда по-прежнему край загадок, поэтому я здесь. Узнаю вашу страну, работаю просветителем масс, так сказать». После выпитого ко мне вернулась способность флиртовать. Кокетливо улыбалась, наблюдая за Робертом сквозь стенки хрустальной рюмки. Чем больше я пила, тем меньше видела в нем зловещей загадочности. Ему не хотелось попасть на страницы газеты только и всего. «Тогда я поговорю с матушкой. Может, она разрешит вам съездить с нами в Бабочку. Не сейчас, когда дороги немного установятся. Мыза — это уникальное явление. Такого в Азольде нет», — прищурилась. «Откуда вы знаете?» «Раз матушка уже призналась», — Роберт издал тяжкий вздох, одним движением поднялся на ноги, сел в кресло справа. «Я провел в Азольде некоторую часть своей жизни. Не самую лучшую, признаюсь. Пил, дебоширил, сорил деньгами». «И разорили родовое гнездо?» — с понимающей ухмылкой продолжила я. «А утверждал, будто Арсуна». «Увы, состояние наших земель в Тирнане — не моя вина. Вернее, моя, но лишь частично. После смерти отца я бросил мать, не уследил. Когда вернулся, было поздно. Так вы хотите поехать?» Роберт явно не желал обсуждать дела давно минувших лет. Ну а я с особым нетерпением ждала весточки от Петры. Сдается, приключения Роберта в Азольде потянут на целую серию скандальных статей. Посмотрим. Я не горела желанием тащиться неведомо куда без причины. «Рядом термальный источник», — продолжал уговаривать дракон. «Не слишком горячий, подходящей температуры. Обустроен для принятия ванн зимой. Или хотите остаться одна в пустом замке с моим двоюродным братцем?» Я отходчив, простил ему гадости за ужином. А вот Эдвин... Он теперь к каждой запятой станет придираться, стоять над душой, подозревать. Я-то знаю. Думаете, легко служить у него управляющим? «Все ради матери», — помрачнел Роберт и отвел взгляд. «Были бы у меня деньги...» Термальный источник. Очередной порыв снежного дождя сделал предложение дракона особенно привлекательным. Наконец-то согреться, немного расслабиться. И я согласилась, при условии, что остальные члены семейства не станут возражать. Помахав Мортимеру, чинившему в очередной раз сломавшуюся моторную карету, но не приспособленной они для здешнего климата, свернула к арке ворот. Противный мокрый снег лип к подошвам ботинок, поэтому ступала осторожно, чтобы не поскользнуться на брусчатке. Обернувшись, усмехнулась. Наблюдают. Кто именно, сказать сложно. Я видела лишь смутную тень на втором этаже. Стоило нашим взглядам встретиться, как неизвестный или неизвестная тут же скрылся в глубине комнаты, только едва заметное колыхание тяжелой портьеры подтверждало, что мне не показалось. Вокруг одни шпионы. Поправив съехавшую на бок меховую шапочку, без нее сейчас никуда, спасибо, догадалась взять с собой, привычно быстро шагнула под тяжелые своды. Темнота вокруг, свет позади и впереди. Ощущаешь себя в ловушке. Хочется поскорее выбраться, вдруг неведомая рука приведет в действие спусковой механизм решетки. Или вон там, среди длинных теней, прямо в толще стены притаился убийца. Мне требовалось выходить решение, а еще прочитать письма. С некоторых пор я опасалась вскрывать их даже в собственной комнате. Основания имелись — обыск. Проведен филигранно, но наметанный глаз заметил вещи, сложенные не той стороной, иначе взбитую подушку. Не сомневаюсь, приказ отдал Эдвин. Он недвусмысленно выразил свое недоверие ко мне. С «Спасибо, ничего не нашли. Сразу после того разговора я предприняла меры. Тайник можно обустроить не только под матрасом, но и среди книг. Их в библиотеке столько, устанешь пролистывать каждый том. Да и я не дурочка, чтобы засунуть зарисовки о страстных драконах в раздел, с которым работала. Описание оргий в старинных замках и их окрестностях приютил кодекс Тирнана в 30 томах. Я облюбовала 8-й. Ничего, скоро допишу, отправлю Юберу». «О, я постаралась. Бедная моя Диана сейчас пробовала такое». Уверена, номер с ее посвящением в выдуманное тайное общество сметут с прилавков за пару часов, а мои карманы потяжелеют на несколько сотен. Старинный замок на краю отвесной скалы, попасть на который можно только по воздуху. Суровые драконы, не желающие принимать в свои ряды человеческую женщину, поэтому устроившие ей суровое испытание. Погода располагала к сочинению подобных вещей. А вот к прогулкам, наоборот, нет. «Как бы к вечеру не налетел шквал, мэм», — заботливо предупредил меня один из слуг. «Спасибо, я до Баксли и обратно. Успею обернуться». Обошла возившихся с пустыми бочками работников, они приводили в порядок ободья, юркнула в пасть вторых главных ворот и, наконец, выбралась наружу. Небо действительно не радовало. Ветер гнал с северо-востока клочья сизых облаков, за которыми было не видно солнца. Пока они темнели там, высоко, но могли опуститься. Линия горизонта и вовсе почти соединилась с землей. Подняв воротник пальто, побрела к въездной арке. В Азольде между защитной стеной и замком разбили бы парк, но драконы даже спустя столетия опасались войны, предпочитали открытые пространства. Шла по обочине дороги, где меньше грязи. В разбитой колее колыхалась ржавая вода. Снова оглянулась на громаду замка. Никаких драконов, притаившихся за башнями, летящих во весь опор моторных карет. Странно. В Страе меня ни разу не попытались убить. Видение скалящегося черепа не в счет. В милосердие преступника не верила. Значит, по какой-то причине я устраивала его живой. «Ну и какую выгоду можно из меня извлечь?» — размышляла вслух, впечатывая каблуки во влажную, рыхлую землю. «Никакой, решительно никакой. Ушлой журналистке положено лежать в могиле, если только... если только она не копает в другом месте. Только не говорите, что убили не драконы». «Итак», — начала загибать пальцы, «на том спиритическом сеансе присутствовала вдова, повеса, желавший получить наследство бабушки, ученый с туманными намерениями и мама с дочкой. Помимо Эдвина и его тетушки, разумеется. Я полагала, ученый надумал меня разоблачить, поэтому нервничал. Но что, если он хотел проверить, не укажет ли на него убитый? Почему я решила, что убить дракона может только дракон? Как же звали ученого? Пустота, не запомнила. Может, Стася подскажет? И настоящий ли он ученый? Даже если да, вполне мог родиться полукровкой, как Мортимер, сын, решивший поквитаться с обидчиком матери. Но не давала мне покоя версия с соблазнением, слишком хорошо знала нравы крылатых лордов. Потом что-то его насторожило, он обратился к медиуму, убедился, что Ирен Авести не шарлатанка, и попытался меня убить, чтобы некто третий не попытался вызвать с моей помощью Адриана. Покушение не удалось, он послал следить за мной сына или кем ему приходился тот паренек. Дальше я то общалась с Эдвином, то с Леонтием. Стася пережила нападение приспешника Дерека. «Такого увидишь, заикой станешь. Вот и мой преступник поспешил унести ноги, на время затаиться». Стройная версия, если бы не три «но». Фрина с ее тайной и Арсуна со шкатулкой сюрпризов. Ну и несчастная Матильда, которую кто-то отравил. Голова пухнет, пожаловалась насупившимся небесам. Подозреваемых море, доказательств никаких. Может, ну его? Не хотелось лишиться солидного гонорара от Эдвина. В конце концов, я всего лишь журналист, а не частный детектив. Вдобавок, у меня сейчас появилась новая забота — Леонтий. Как-то не докопание в чужом грязном белье. В своем бы разобраться. Однако письмо Петры заставило принять боевую стойку, забыть о минутной слабости. «Как занятно!» Постукивая ногтем по бумаге, хищно улыбнулась. «Теперь понятно, на какие огрехи в воспитании кузена», — намекал Эдвин. Прошлое дракона управляющего впечатляло, равно как его долги. Куча соблазненных дев, десяток бастардов по всему Азольду, обычная подноготная половины крылатых лордов. Но Роберт пошел дальше собратьев. Его обвиняли в убийстве нотариуса. Собственно, на освобождение сына и пошли деньги Арсуны. Умелый адвокат доказал, что его подопечного оговорили. Подозреваемого и жертву ничего не связывало, они даже не были шапошно знакомы. Вдобавок, орудия убийства не нашли, а обвинения строились на показаниях случайного прохожего. Под нажимом адвоката тот признал, что ничего толком не видел, да и вообще был пьян. В результате Роберта оправдали, но осадочек остался. «А вот с его матушкой банально», — писала ниже Петра. «Была замужем за местным, ничем не примечательным провинциальным дворянином. Родила сына, потом овдовела. Ничего интересного». «Это как посмотреть. Меня вот очень смутил выбор супруга. Драконы спесивы, людей не жалуют. А тут и вовсе ни денег, ни титула. И небольшой любви», — Арсуна говорила о покойном муже крайне неохотно, скупо, даже имени не называла. Стеснялась его крови? Вздор. Тот же начальник Леонтия, полноценный крылатый лорд, женился на темной ведьме и ни капельки стыда не испытывал. Любовь у них. А тут? Крутила ситуацию так и этак, но не видела причин для мезальянса. И тут меня осенило. Резко остановившись, едва не уронила письмо в грязь. «Идиотка! Это несоответствие должно было сразу броситься в глаза. Мортимер — полукровка. Он не летает. Роберт — полукровка, но он летает. Мортимер не может оборачиваться драконом. Роберт может. Что из этого следует? Что кто-то врет. Либо Петра, либо Арсуна. Или третий вариант. Осведомитель не счёл нужным уточнить, что отец Роберта все же дракон, пусть и засевший в Азольде вдали от крупных городов. Жаль, нельзя прямо сейчас перенестись в Мирабейт и проверить. Может, во время поездки на мызу что-то прояснится? Я уж постараюсь разговорить Роберта». Второе письмо от Леонтия заставило улыбнуться до ушей. «Я оценил твое последнее предложение. Знаю твои принципы. Подозреваю, сколько демонов тебе пришлось укротить». Зато последующие строчки стерли улыбку с лица. «Будь осторожна и ни в коем случае не снимай амулет. Взял отпуск за свой счет, буду четырехчасовым в пятницу, 12-го. Под любым предлогом выберись в Лайдоу. Подробности при встрече. Письмо уничтожь». Налетевший ветер пробрался под пальто. Я стояла, одинокая фигурка на фоне выцветшего вереска, и покрасневшими пальцами сжимала лист бумаги. Внутри зрела подспудная злость на некроманта. Хоть бы намекнул. Я не дева в беде, чтобы сидеть и ждать спасителя. Мог бы поделиться ценной информацией. Наверняка вызвал дух Адриана Гавелла и выяснил имя убийцы. Только амулет тут при чем? Нащупала прохладный камень на кожаном шнурке. Черный, как силы, от которых он призван был защищать. «Дерек?» — произнесла полузабытое имя с неверием и удивлением. «Леонтий подарил мне амулет для защиты от Черного короля. Но после ритуала бывший зеркальный сожитель оставил меня в покое. Да ну, где Тернан? И где Дерек? Все гораздо проще. Передумав идти в Баксли, да и что мне там делать, с картавым Роном раскланиваться, решила подергать дракона за хвост. Точнее, и не дракона вовсе, экономку. Я застала Фрину на кухне. Она давала указания кухарке и крайне удивилась, увидев меня. «Как? Разве вы не ушли, мэм?» Эмоции на краткий миг взяли верх, но потом экономка собралась, надела привычную непроницаемую маску. «Вы что-то хотели, мэм?» «Да», — отодвинула стул, но не спешила садиться. «Например, выяснить, откуда вам известно о моих передвижениях». «Это не секрет, мэм. Я видела вас из окна». «Надо же, призналась. Посмотрим, окажется ли Фрина столь же откровенной в дальнейшем». «Допустим. Зачем же вы следили за мной?» «У вас слишком богатое воображение. А теперь простите, мэм, мне некогда». Фрина повернулась ко мне спиной, шикнула на с интересом прислушивавшуюся к нашему разговору прислугу. «Нам нужно поговорить». Экономка притворилась глухой, поэтому мне пришлось повторить. «Нам не о чем говорить с вами, мэм». Взгляд Фрины полоснул по лицу, предупреждение, которое я вновь проигнорировала. «И все же нам придется поговорить. Я не обязана, вы здесь никто. Как и вы тоже не хозяйка этого замка, Фрина». «По какому?» Пойдя пятнами, взорвалась экономка, но, спохватившись, обратила свой гнев на кухарку и ее помощницу. «А вы что, рты разинули? Думаете, некому вас заменить? Любая в Баксли сочтет за честь прислуживать лорду Эснаку». Наградив меня очередным убийственным взглядом, Фрина серо-зеленой тенью скользнула к лестнице. Дав ей форы, быстро догнала, прижала к стене в знакомом коридорчике между библиотекой и моей комнатой. «Я не желаю с вами разговаривать», — процедила экономка и грубо толкнула меня плечом. «С дороги!» Укоризненно цокнула языком и снова преградила ей путь. «Так-то вы общаетесь с гостями». «Вы не гости, вы жалкая журналюга, которую давно пора вышвырнуть вон». Ненависть в глазах Фрины позавидовали бы серийные убийцы. Сжав тонкие губы, она смотрела на меня сверху вниз, в прямом, потому что была выше, и переносном смысле слова. Однако если экономка надеялась напугать или смутить меня, она крупно просчиталась. Смело выдержав ее взгляд, прищурилась. «А вы с кем спали, Фрина? Или до сих пор спите, раз позволяете себе беседовать в таком тоне? С мастером Робертом или аж с самим лордом Эснаком? Полагаю, вы застали сразу троих. Выбор велик». Нервы Фрины окончательно сдали. Она затряслась, с перекошенным лицом подалась вперед и влепила мне пощёчину. От неожиданности ойкнула и, сцедив воздух сквозь зубы, приложила ладонь к щеке. Она все еще пульсировала от боли, обещая неприятные изменения во внешности. «Ну что ж, вызов брошен. Теперь я от тебя не отстану». «Да как ты смеешь?» — отбросив остатки вежливости, Фрина перешла на змеиное шипение. Она надвигалась на меня неукротимой волной, теснила к библиотеке. Думала, к обоим в постель залезла и госпожой стала. Зависть — плохое чувство, Фрина. Ревность тоже. Пусть думает, что хочет. Я не принцесса, мне репутацию блюсти не надо. Да и какая репутация с моей профессией? Зато гнев — плохой союзник, провоцирует на опрометчивые поступки, развязывает языки. Фрина плохо соображала, что говорит и делает, это мне на руку. И ее пощечина тоже. Один из источников информации — шантаж. Может, я и не сплю с Эдвином, да и после обнародования моих сопутствующих изысканий много потеряла в его глазах, но не настолько, чтобы он оставил без внимания выходку прислуги. С кем же из двоих спала Фрина или хотя бы была влюблена? Эдвин или его отец, Улерих? А то и вовсе сам Адриан. По всем признакам, Фрина — полукровка. Ей гораздо больше лет, чем можно дать на вид. Если допустить, что подобные люди стареют в два раза медленнее, то на момент смерти Адриана Гавелла ей исполнилось лет 12-14. В теории Фрина могла вздыхать по убиенному, благо он был мужчина видный, еще молодой, харизматичный, помнила по сну. Не обязательно речь шла о физической близости, первая любовь и всякое такое. Адриан, разумеется, всерьез ее не воспринимал, разве только одаривал конфетами или пару раз погладил по голове. Надо бы потолковать с Мортимером о том, когда Фрина появилась в замке. Помнится, его мать в свое время заправляла прислугой. Сама она уже в почтенном возрасте, за 90, но вдруг до сих пор в доброй памяти. Однако, как я попала, про любовницу обронила в отместку со злости, а угодила прямо в яблочко. Фрина, между тем, не унималась. «Завидовать? Ревновать? К тебе?» Она хрипло рассмеялась. «Приличный человек на такую не взглянет. Читала я твои скабрёзные заметки. Тут сердце подскочило к горлу. Фрина заметила, криво улыбнулась. «Что, страшно? Глазки-то забегали!» «И как? Нашли для себя что-то новое?» Оправившись от потрясения, постаралась изобразить безразличие. Мол, я ни капельки не боюсь обнародования черновиков для рубрики «Дианы». Фрина презрительно фыркнула. «В публичном доме бы оценили». «И все же мне интересно ваше мнение». «Спокойно, спокойно, Бася. Ты выиграешь дуэль. Твое слово против ее слова». «Полагаю, лучше поинтересоваться у милорда и мастера Роберта, правильно ли ты все описала, и истребовать с тебя гонорар за публикацию этого непотребства». Фрина нанесла удар и наслаждалась произведенным эффектом. «Я сделала копию самых удачных мест. Прежде подобных девиц пороли и голыми гоняли по деревне, а теперь зовут журналистами. Я не милорд, но побрезговала бы к тебе прикасаться. Тряпка для пола чище». «А с чего вы взяли, будто я писала о нем или его кузене? От нервного напряжения у меня зачесались ладони. Это мои фантазии, не более. Каждой женщине Азольда по горячему дракону». Лукаво погрозила экономке пальчиком. «Разве вы никогда не фантазировали о страстном сексе с хозяином? Африна». Сердце билось уже где-то во рту, обрывки мыслей сменяли друг друга с хаотичной скоростью. Когда она успела? Блефует или действительно сделала копии? Нужно срочно вновь стать хозяйкой положения. Но как? Теперь и пощечина не поможет. Фрина обставит ее как праведный гнев. Сожгут? Просто выставят? Кожа зудела, в голове стоял белый шум. Я едва не упустила свой шанс на спасение. Фрину в очередной раз подвел язык. «Мне не требовалось мечтать, он у меня был». Экономка осеклась, но поздно. Я расслышала самое главное. Паника отступила, затаилась в дальних уголках сознания. Вытянув перед собой ладонь, остановила наступление Фрины. За разговором она практически прижала меня к дверям библиотеки. «Отдались по большой и чистой любви, разумеется». Теперь я могла позволить себе сарказм. «Да», — глаза экономки сверкнули, — «тебе не понять», — усмехнулась. «Куда уж мне? Я ради любви преступления не совершала». Фрина переменилась в лице. В горле ее что-то булькнуло, словно она захлебнулась. «Как? Ты не можешь! Я немедленно расскажу о твоих писульках милорду, а я о вашем милом разговоре с дамой Арсоной. Речь ведь шла об убийстве». Вряд ли Фрина тряслась, как осиновый лист, из-за банальной кражи. К тому же она подтвердила, что совершила преступление из-за любви. Только вот какое отношение ко всему этому имела Арсона? Откуда ей стало известно о грешке прислуги? «Хорошо», — спустя некоторое время неохотно предложила компромисс Фрина. «Я никому ничего не скажу, но и ты промолчишь. Оба давно мертвы, нет нужды ворошить прошлое». «Оба?» «Он и его жена. Все равно бестолку, он женился на другой, драконице», отведя взгляд в сторону, чуть слышно добавила она. «И как же вы избавились от препятствия на своем пути? Журналист во мне требовал прояснения всех деталей. Столкнули со скалы? Утопили? Отравили? Вот тебе и добропорядочная Фрина. Однако ее любовник тоже хорош». «Идеальный аристократ, отец и муж. По всему выходило, это отец Эдвина. Жертва, соответственно, его мать. Я всего лишь подала чай. Да, я знала, что в нем. Фрина с вызовом подняла подбородок. «Но и только. Яд достала и подлила она». «Она?» — изумленно выдохнула я. «Кто она?» «Выясняйте сами». В задумчивости проводила взглядом удаляющуюся прямую спину Фрины. «Она!» «Одна кандидатура у меня имелась, заинтересованное лицо. И чай фигурировал в истории дважды. Вряд ли совпадение, что жен здешних лордов отправляла на тот свет женская рука одним и тем же способом. Определенно мне хочется поехать на мызу бабочка».